Я зачитала перед членами группы список задач, и мы лихо и дружно приступили. Работу распределили по возможностям, пока мужчины возились с забором и крылечком, женщины работали в доме. Чтобы бабуля не мешалась под ногами и не охала, Всеволод на 3 дня отвез ее в соседний поселок, где был профилакторий для рабочих. Там она проходила кое-какие процедуры, а мы за это время должны были все сделать. Перед этим пригласили журналистку с фотографом, чтобы они зафиксировали, как было. А когда мы все сделаем, они потом зафиксируют, как стало. И в газете напишут, как секта помогает простым людям и какие там бла-бла-бла хорошие и правильные люди. В общем, попиарились и приступили к работе. А среди нас была Таисия, тадам. Мужчины делали ремонтные работы снаружи, я помогала Зинаиде Петровне собирать барахло на стирку, Ксения и Ольга Ивановна взялись за побелку, а Ирина Александровна отмывала окна и все остальное. Таисия же слонялась от группы к группе и раздавала ценные советы. «Милочка, ну кто же так белит?» Прицепилась она к Ольге Ивановне, сочтя, что молоденькая Ксюша – неинтересная цель для нападок. «Нужно кисть вот чуть на бок ставить, а то ведь все просветы видно». И наляпали на полу как: «Ну, так помойте», – огрызнулась Сиюткина, продолжая нервно орудовать щеткой. «Сразу видно, что вы агроном, а не маляр», – покачала головой Таисия. «Иначе знали бы, что известь с пола отмывать трудно. 7 вод надо, и все равно разводы на полу останутся. Газетку подстелите хоть, что ли? Да я из деревни. Я получше тебя знаю, как белит», – вызверилась Сиюткина, перейдя в гневе на «ты», чего она обычно никогда не допускала. «У нас дома печь была, и я ее матери всегда белить помогала, и деревья в саду. Но здесь не деревья, прошу обратить внимание, а стены, если вы не заметили», – сказала Таисия таким тоном, что Зинаида Петровна не удержалась и злорадно фыркнула. «Этого оказалось достаточно», – Сиюткина взорвалась. «А ты чего фыркаешь», – завопила она, швырнув кисть в ведро так, что часть извести расплескалась веером на пол. «Сама самую легкую работу отхватила, а теперь фыркаешь. Кто, я, такую несправедливость Рыбина стерпеть не смогла, вы представляете, как тяжело отстирать все это. Да вы только гляньте, какое оно все застиранное». Она махнула старым, аж сероватым, пододеяльником перед лицом Сиюткиной. «А знаете, давайте меняться», — зло выпалила Рыбина. «Я прорехи в побелке оставлять не буду. Руки не из жопы у меня». «Это вы на что намекаете?» — взвилась Сиюткина. «Вы хотите сказать, что это у меня руки из жопы, что ли?» «Я сказала то, что сказала. У вас у обеих такие руки», — моментально влезла в склоку Белоконь. «Людей стыдно. Да вы на себя посмотрите». Сандал все набирал обороты. Бабы орали и ругались. Я продолжала меланхолично вытаскивать белье из старого скрипучего шкафа. Сиюткина сцепилась с Рыбиной. Белоконь подзуживала обеих и была просто счастлива. Ксения получила заодно тоже и от такой несправедливости расплакалась. А посреди всего этого бедлама стояла Таисия и довольно улыбалась. Прибежал Пивоваров. «Женщины, что тут у вас происходит? Уже в соседних дворах ругань слышно. Вы бы, Петр Кузьмич, чем поучать нас всех, лучше бы воды принесли, не видите?» «Ольга Ивановна весь пол в доме известкой заляпала», — нежно проворковала Таисия, и все понеслось по второму кругу, но уже подключился сперва Пивоваров, а потом и остальные мужики набежали. «Резвитесь, ребятишки, резвитесь», — удовлетворенно подумала я, — «скоро вам дружно от врагов отбиваться придется, так что небольшая разминка не помешает». А на следующих выходных я поехала в село. Хотелось проведать своих, побаловать их вкусняшками, да и просто отдохнуть от всего этого. Но главное – забрать Анжелику. С понедельника начинались экзамены в училище. «Тетя Люба, смотри, как я умею». Изабелла стояла посреди двора и улыбалась. «Ты молодец, Белочка», — дипломатично похвалила ее я, еще не понимая, что она хочет мне показать. «Да нет, тетя Люба, ты смотри», — выпалила она и сделала несколько шагов по траве. Я поняла. Белка шла без костылей. «Потрясающе», — выдохнула я, и аж слезы появились на глазах. «Как тебе удалось, малышка?» «Да это дед Василий ей систему придумал». Из двери летней кухни высунулась Анжелика в платке и переднике. «Тетя Люба, я сейчас рыбу дожарю, и будем ужинать. А где мужчины?» — спросила я и полной грудью вдохнула свежий деревенский, пропахший полынью, землей и жареной рыбой воздух. «Так на рыбалке, где же им еще быть?» — буркнула Анжелика. «Я уже устала рыбу чистить. Мы ее и жарим, и варим, и даже вялиться повесили. Я скоро светиться от фосфора буду, как собака Баскервилей. «Я тоже хочу светиться», — воскликнула белка, обнаружив, что на нее перестали обращать внимание. «Вот скажи, тетя Люба, это же хорошо, если человек умеет светиться в темноте. Я хочу светиться, ем эту рыбу, ем, а оно все никак. Это ей дедушка так сказал, а то она рыбу есть не хотела», — шепнула мне Анжелика. Глаза ее смеялись. «Он говорит, что рыба для костей полезна». «Ну, так он правду говорит», — согласилась я. «Гляди, она уже сама ходит». Так это деда ей трех личных цыплят подарил, щенка и козленка. Она сама их кормить должна. А как же ей кормить, если на костылях? Вот она и приноровилась. Я только головой покачала, вот уж не думала, что дед Василий таким мощным педагогом окажется. А вечером пришли Ричард с дедом Василием, и мы сели ужинать в обвитой диким виноградом беседке во дворе. «Я вот что скажу, Любка», — дед Василий пил чай из большой пузатой чашки со щербинкой, прихлебывал шумно, неспешно, отдуваясь, — «ты сейчас Анжелику в город заберешь, я понимаю, ей поступать надо. Потом Ричард тоже уедет, учеба. А вот белку ты у меня оставь, хотя бы на осень. У нас яблоки будут, капустку заквасим, грибы пойдут. Красота! Да, тетя Люба», — закричала Изабелла и даже чашку отставила, — «ты пойми, у меня же Мишка и Мухтар, и цыплята, ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф, они же совсем пропадут без меня». «Мишка», — удивилась я. «Это она так козла назвала», — степенно ответил дед Василий и взял очередную булочку из тарелки. «Булочки с корицей и орехами и пирожки со смородиновым повидлом я напекла дома в духовке, и сейчас они с удовольствием объедались. Тетя Люба, ну пожалуйста», — законючила белка. «Я видела, что ей здесь, в селе, хорошо. После жизни, проведенной в заперти в больницах и детдоме, она тут прямо расцвела. Я посмотрю, что можно сделать», — не стала кормить их пустыми иллюзиями я. Дети наелись и убежали в дом смотреть Мишки Гамми, а мы с Любашиным отцом остались в беседке одни. «Так ты серьезно оставишь?» — он поднял на меня взгляд выцветших голубых глаз. «Если опека разрешит, то почему нет? Вот только тебе же тяжело с нею будет». «Да что там тяжелого», — усмехнулся старик, — «а детские голоса все же веселей. Своих внуков нету у меня. Тамарка так сглупила, в молодости аборта, дура, сделала, да и ты сына зря тогда отдала». Я чуть чаем не поперхнулась. В который раз уже всплывает этот Любашин сын. Такие у Любы был свой ребенок. Интересно, где он? Кому она его отдала? Кто отец? И что с этим сыном случилось дальше? Но спрашивать подробности я не решилась, ведь Люба должна все знать сама. Иначе как я ему объясню, почему я вообще не в курсе? Отложив выяснение этой ситуации на потом, мы продолжили пить чай. И пили его до тех пор, пока из-за забора, с улицы не раздался крик. Глава 9. Что там такое? Мы с Любашиным отцом синхронно подхватились и побежали на улицу. Из дома выглянула встревоженная Анжелика. «Тетя Люба, что случилось?» «Не знаю еще, иди в дом, если что, позову». Анжелика скрылась обратно в доме, а мы выскочили за калитку. Орала и плакала тетка Шура. Напротив нее стоял черный автомобиль с тонированными стеклами, из которого высунулся огромных размеров коротко стриженный мужик с золотой цепью с крестом на бычьей шее. Примечательно, что цепь была толщиной с палец, а столь увесистому кресту мог позавидовать любой настоятель церкви. «Я вам русским языком повторяю, я в этом доме живу всю жизнь, я здесь родилась, моя мамка здесь родилась, и моя бабка тоже, и ни про какую землю я не знаю, и знать не хочу, это всегда был наш двор, и огород наш». «Еще раз повторяю», — монотонно угрожающе выплюнул слова мужик, — «мы выкупили всю землю по этой улице, освободите ее, срок, 4 дня. Потом приедет бульдозер и все снесет». «Ах, ты ж божечки мои!» — охнул дед Василий и растерянно посмотрел на меня. «Как же так, а вы кто будете?» — спросила я мужика. «Тебе, мать, чего надо?» — скользнул по мне неприветливым взглядом мужик. «Я тебе не мать, я здесь живу», — отрезала я. «Что за землю ты выкупил и почему не посоветовался с жильцами?» «Буду я отчитываться перед всякими», — рявкнул мужик и сурово припечатал. «Срок вам, 4 дня. Вся улица, от первого дома до 26-го, все». Он закрыл тонированное стекло и автомобиль, взревев, покатил прочь. «Ой, что теперь будет ей-ей-ед?» — тоненько, на одной ноте, завыла тетка Шура. «Люба, что теперь делать?» На деда Василия было больно смотреть. «Так, тихо», — велела я и скомандовала, — «пошли в дом». «Так у Шурки же тоже», — запричитал дед Василий, — «и другие соседи. Петр Фомич вон тоже, и Алевтина Степановна. «Отец», — сказала я строгим голосом, — «прекращай причитать, еще ничего не случилось. Ну, приехал какой-то мудак, поугрожал, к тому же не нам, а соседке, документов он не показал, поэтому давай заранее не паниковать». «Пошли в дом», — говорю, но дед Василий уже поплыл, съежился, втянул голову в плечи и побрел за мной во двор, еле-еле переставляя ноги. На улице осталась голосить тетка Шурка, на шум начали выглядывать другие соседи. «Люба, как же так, как так-то?» Он сел как-то боком на деревянный чурбачок, обхватил голову руками и, раскачиваясь, тихо стонал на одной ноте. Это меня разозлило окончательно. «Хватит», — рявкнула я, и дед очнулся и посмотрел на меня испуганным, но уже более осмысленным взглядом. «Прекращай голосить, Василий Харитонович, детей мне перепугаешь». «Ну, так сама же видишь», — растерянно развел руками он. «Вижу», — спокойно сказала я. «Во-первых, он угрожал не тебе, во-вторых, у нас есть еще аж целых 4 дня, в-третьих, если даже все рухнет, то тебе есть, где жить, хоть у меня, хоть в Тамаркиной квартире. Она, кстати, сейчас пустует, так что на улице ты не окажешься. И не забывай, я ведь работаю в ЖЭКе, так что кое-какие связи у меня есть. Завтра вернусь в город, пойду к своему начальнику и попрошу все выяснить. И у нас есть Олег, ну, помнишь, юрист, который помог тебе дом вернуть. Наверное, не надо было этот дом возвращать», — тяжко вздохнул старик. «Это меня боженька наказал. Я еще 10 минут уговаривала его не раскисать». Очевидно, Любашин отец относился к той категории людей, для которых любое потрясение сродни апокалипсису, и они раскисают от малейшего дуновения ветерка перемен. Но ничего, выход есть всегда. Во всяком случае, должен быть. С ребятами, Олегом и Игорем, я встретилась на следующий день, когда мы с Анжеликой уехали в город. Мы все никак не могли пересечься. То у Игоря приболела мать, и он ездил с нею в санаторий, то Олег улетал на свадьбу к сестре в Кишинев. Так что наш будущий бизнес все отодвигался и отодвигался. А сейчас причина у меня была железная, поэтому им пришлось отложить все насущные дела и таки встретиться. И он дал 4 дня, точнее уже 3, со вздохом продолжила я и печально вздохнула. «Так, документы на ваш дом я помню», — задумчиво кивнул Олег, — «а вот по земле вопрос нужно выяснять. Если земельные участки принадлежали сельсовету, то это одно, если какому-то предприятию, другое. В общем, я посмотрю, кто там собственник, и потом скажу. Только ты поскорее, пожалуйста, а то мужик тот сказал, что с бульдозерами приедет и все снесет. Отец волнуется, соседки плачут, они же всю жизнь там прожили». «Я постараюсь», — вздохнул Олег, — «но вы готовьтесь к переезду. Если там серая схема, то ничего уже не сделаешь». Я внутренне вздрогнула. «Что значит, ничего не поделаешь?» «Нет, я смириться и тихо сложить лапки не могу». Я задумалась, и тут одна занятая мысль пришла мне в голову. «Любовь Васильевна, мы в прошлый раз так ничего и не порешали по бизнесу», — вернул меня к реальности Игорь. «Время-то идет. Ну, деньги у меня есть», — сказала я, — «но сам понимаешь, сейчас их тратить я не могу, пока с отцовским домом вопрос не прояснится. А то я вложу, у отца дом снесут, а что я потом буду делать? У меня 2-комнатная квартира и полный дом людей, в смысле детей. Старику там будет некомфортно. Дети, они же шумные, а ему днем поспать часок надо, чтобы все тихо было. Так что ему отдельное жилье все равно надо. К тому же он в квартире не хочет, всю жизнь в деревне прожил». «Да я понимаю», — кивнул Игорь, — «просто хотелось бы какой-то определенности». «Определенность будет», — пообещала я и рассказала ситуацию. «В общем, у меня есть пай моего зятя. Он в коме и, скорее всего, не выйдет. Но, даже если и выкарабкается, то ему будет не до завода. И там нужно деньги вложить за пай. Одна я 100% не потяну. Мы могли бы втроем выкупить весь пакет». «Что за завод? Сколько процентов?» — живо заинтересовались ребята. Я коротко обрисовала ситуацию, и они прямо вдохновились. Игорь вообще размечтался со временем весь завод под себя взять. Он пообещал все выяснить о позициях завода, вдруг он там банкрот или еще что-то, через знакомых. Олег тоже был озадачен, ну а я, распихав свои проблемы на других, с чистым сердцем отправилась в дом молитв. Всеволод меня, как оказалось, уже давно ждал. Не успела я войти в зал, как он кивнул головой, поманив в свой дом. Видимо, разговор предстоит серьезный. Я прошла через весь огромный зал для молитв, провожаемая злым взглядом лучезарной Марины, прошла через двор, где цветы сестры Инны пышно разрослись и пьянили пряными ароматами, и вошла в дом старейшины. «Любовь Васильевна, проходите», — сказал Всеволод. «Ну ладно, я прошла по обыкновению в библиотеку, не туда», — крикнул из соседней комнаты Всеволод. «Сюда идите, в кабинет, здесь никто не подслушает и не помешает». Мда, начало было многообещающим. Прямо уж любопытно стало. Я вошла в кабинет старейшины Союза истинных христиан и огляделась. Здесь обстановка коренным образом отличалась от обстановки остальных комнат. И хоть я нигде, кроме библиотеки, не была, но, проходя через прихожую, мельком видела через распахнутые двери другую комнату, и везде обстановка была у Всеволода крайне аскетичная. Здесь же, наоборот, дубовые резные стеллажи для книг, часть открытые, часть закрытые. Явно работа непростого краснодеревщика. Посередине кабинета, массивный стол, крытый зеленым сукном, стул, где сидел сам старейшина, напоминал небольшой трон, инкрустированный дорогим поделочным камнем камин, на полу, затейливые узоры паркета и небольшой ковер ручной работы под двумя мягкими креслами. Мда, а Всеволод-то, оказывается, тот еще гедонист-затейник, никогда бы не подумала. Нравится? Просто спросил старейшина, и я кивнула. Ну не буду же я ему говорить, что обстановка меня ошеломила. Не то, чтобы я никогда раньше такого не видела, видела и не такое, но вот кабинет этот был как бы чужеродным элементом, который, казалось, выдернули из другой обстановки и поместили сюда, в убогое аскетичное хозяйство закоренелого холостяка. «Я здесь морально отдыхаю», — вздохнул Всеволод. «Так раньше мы жили. Я не стал расспрашивать, где же живут советские люди в таких хоромах, явно он не из простых обывателей». Тем временем Всеволод сполна насладился моим растерянным видом и, когда я села напротив, сказал: «Письмо готово». «В смысле?» Сперва не поняла я. «Письмо для Ростислава», пристально глядя мне в глаза, сказал Всеволод. От него полыхнуло сдерживаемым раздражением. «А, теперь понятно», кивнула я уже и забыла со всеми этими проблемами и мероприятиями. Думала, вопрос отложен на неопределенный срок. «Я никогда ни о чем не забываю, Любовь Васильевна», сдержанно похвастался Всеволод. «Пришлось повозиться, пока мой знакомый гравер скопировал все идеально». Всеволод Спиридонович, замялась я понимаю и полностью поддерживаю мысль, что оригинал Ростиславу давать в руки никак нельзя, но у меня сомнения. «Можете говорить смело, Любовь Васильевна», подбодрил меня старейшина. «Здесь нас никто не подслушает. Вы не боитесь, что когда текст письма прочитают те, кому Ростислав его потом передаст, и узнают, что Союз истинных христиан тогда вел переписку с Гитлером, то судьбу конфессии я прогнозирую как малооптимистичную, и это в лучшем случае». «Не волнуйтесь, Любовь Васильевна», самодовольно улыбнулся Всеволод, «я все предусмотрел. Копировальщик срисовал только вид букв и состарил бумагу, а вот текст послания мы немного подправили, точнее полностью переписали, так как вам надо», понятливо подхватила я. «Именно так», с хитринкой взглянул мне в глаза Всеволод, и мы дружно рассмеялись. «Давайте сюда, я передам его Ростиславу», я протянула руку и бережно приняла копию письма. «Потом сразу же мне расскажете», впился в меня требовательным взглядом Всеволод. «Конечно», кивнула я, «сразу же все и расскажу. Теперь такое», со вздохом задумчиво посмотрел на меня старейшина, «он захочет узнать, что вы хотите за эту услугу. Услуга не маленькая, и он это понимает, и что вы планируете. Но мы договаривались, что он поможет мне попасть в Бруклин», ответила я. «Это вы тогда договаривались», покачал головой Всеволод, «но с тех пор вы сами прекрасно нашли несколько способов, как туда попасть, и все здесь об этом знают. Думаю, скоро вы уже туда поедете. Надеюсь на это». «Я тоже надеюсь», согласилась я. «Так что вы потребуете от Ростислава за это?» Нахмурился Всеволод. «Повторюсь, услуга не маленькая. Если бы Ростислав передал настоящий текст послания, то даже говорить не хочу, чем бы это чревато для всех нас было». Я сдержала ухмылку. «Надо же, для нас. Это письмо простых прихожан никак не коснется. Тем более дела минувших дней. А вот лично Всеволоду я вангую крах карьеры». Но вслух сказала: «Есть у меня одна просьбочка, которую нужно выполнить, и то срочно». «Ну-ну, интересно», — заинтересовался Всеволод. «А я возьми и расскажи ему о мордовороте с золотой цепью, который выкупил землю под домом моего отца. Ну и вот», — закончила я, — «попрошу его посодействовать, чтобы землю не трогали. А лучше, чтобы выкупить ее нам и нашим соседям. Ростислав вам ничем не поможет, покачал головой старейшина, он балабол, только амбиции и глупость. А вот я могу, есть у меня в нашей администрации свои люди. Хм, только и сказал я, давайте поступим так, предложил Всеволод, я порешаю вашу проблему, а вы взамен попросите у Ростислава услугу, нужную мне, да я не против, удивленно пожала плечами я, для меня главное, порешать все дела и выполнить обещание. А что за услуга? Когда вы планируете передать Ростиславу письмо? Спросил Всеволод. Надо бы сегодня, но максимум, завтра вечером, ответила я, завтра с утра просто у Анжелики первый экзамен в училище. Отлично. Тогда после экзамена, как только освободитесь, загляните ко мне, сказал Всеволод, я расскажу вам, о чем надо попросить Ростислава. Сегодня еще сказать не могу, надо сперва кое-что уточнить. Хорошо, кивнула я, мимоходом заметив, как изменился взгляд Всеволода. Пауки в банке, иначе и не скажешь, а мне приходится крутиться и изворачиваться, чтобы манипулировать ними. Из дома старейшины я выходила окрыленная, что моя проблема с деревней будет решена, так что пропустила тот момент, когда нос к носу столкнулась с лучезарной Мариной. Какие люди и без охраны, рисуясь, пропела она, явно рассчитывая, что собравшиеся неподалеку прихожане, среди которых было немало ее приятельниц и знакомых, все это услышат. И вам не хворать, кивнула я и уже хотела пройти дальше, как Марина прямо-таки заступила мне дорогу. А что это вы к Всеволоду Спиридоновичу зачастили, а, Любовь Васильевна? Проворковала она, не староваты ли вы для всего этого? Возможно, я и старовата, если брать сугубо биологический возраст, в тон ей ответила я, также растягивая слова, но зато на фоне некоторых плохо сохранившихся теток я выгляжу просто отлично. Рекомендую брать с меня пример. И я смерила Марину столь говорящим взглядом, что ни у кого даже сомнений быть не могло, кого именно я имею в виду под термином «плохо сохранившиеся тетки». Дамочки, что стояли неподалеку, рассмеялись, а Марина вспыхнула и пронзила меня злым взглядом. Но я не стала оставлять последнее слово за ней и давать возможность сохранить лицо. Я просто обошла ее по широкой дуге и отправилась дальше. Дома я сидела на кухне за столом, ждала, когда доварится рагу и записывала в тетрадку план. Я вообще человек-планировщик. Обожаю всевозможные планы и все планировать. Я обычно планирую на год, на месяц, на квартал, на неделю и ежедневно. Планирую к мероприятию, планирую к выходным, планирую уборку и так далее. И все это я люблю записывать на список, потом я, конечно же, все уничтожаю, чтобы никто не прочитал. Так вот сейчас я сидела и записывала план подготовки к поездке в Америку. Перво-наперво следовало сходить в библиотеку. Допрос Ольги Ивановны, нашего агронома из группы, показал, что она, может и была когда-то хорошим агрономом, но про инвазивные виды ни черта не знает. Точнее знает, но очень мало. Она знала только, что инвазивные виды – это чужеродные растения или животные, которые попали в чужую для себя страну и вытеснили все местные виды. Ну, так это любой школьник нынче знает. Поэтому подготовка к поездке в Америку включала поиск тех видов растений, просто животных перевести через кучу границ будет трудно, практически нереально, так вот нужно было отыскать те виды растений, которые наведут там такого шороху, что заставит их заняться своими проблемами и отстать от нас. Я понимала, что это почти экологическая диверсия, или, другими словами говоря, экологический теракт, но угрызений совести я совершенно не чувствовала. Будем считать, что если я завезу им какой-нибудь борщевик сосновского или подкину самшитовую огневку, то это будет очень даже небольшой расчет за того же колорадского жука. Вообще-то я больше склонялась к насекомым. Та же самшитовая огневка из пары гусениц навела шороху на 1000 гектар самшита колхидского, как помнилось мне из горячих репортажей после олимпиадного периода в моем родном мире. Так что завести им чего-нибудь эдакого обязательно надо. Вот только я переживала, что если буду вести в какой-то пробирочке, то не задохнется ли там букашечка. Поэтому в библиотеку нужно было идти в первую очередь. Вторым пунктом я написала, устроить Ксению в типографию газеты «Нью-Йорк Таймс» по обмену. Имеется в виду обмен между филиалами секты, наших на ихних. И Ксюша, согласно моим планам, скоро будет американкой. Третий пункт, я написала жирно цифру 3 и расхохоталась. Сюрприз для Америки я приготовила знатный, им точно понравится. Но дописать я не успела, в дверь позвонили. Глава 10. К моему несказанному удивлению, на пороге квартиры стоял Пивоваров. Петр Кузьмич, даже не смогла скрыть изумление я. Что случилось? Добрый вечер, Любовь Васильевна, чуть смущенно проговорил он. Извините, ради бога, что тревожу вас вечером. Нам нужно поговорить. Это не займет много времени. Да, конечно, растерянно кивнула я. Проходите. Он вошел в квартиру, а я лихорадочно соображала, куда его пригласить. В детской комнате Анжелика готовилась на завтра к собеседованию. В моей же комнате места для приема гостей вообще не было. Пришлось звать его на кухню. Извините, что на кухню, сказала я, живем в стесненных условиях, отдельной комнаты для приема гостей нету. Ничего, я по-простому привык, снисходительно улыбнулся Пивоваров. Присаживайтесь, сказала я, сейчас рагу будет готово. Поужинайте с нами. Нет, Любовь Васильевна, спасибо, я не голоден, ответил Пивоваров, но смягчил ответ, а вот от чашки чаю я бы не отказался. Тогда минуточку, я подошла к плите и поставила чайник на газ, вытащила большой заварочный чайник с розочками. Обычно дома, для себя мы пользовались другим, попроще, а для гостей был этот. Я вытащила из ящика начатую пачку заварки, но не успела даже заварить чай, как за моей спиной раздался возглас. «Что это?» – изумленно воскликнул Пивоваров. Я обернулась и обомлела. Он смотрел на план в моей тетради. «Черт, я же совсем забыла, что писала свой план и в торопях бросила раскрытую тетрадь на столе. А теперь он читает. И вот что ему отвечать, что я помогаю готовить Анжелике реферат. Ага, на тему диверсии в Америке. Вот уж не ожидал». Прищурился Пивоваров и вопросительно посмотрел на меня. Я вспыхнула и отобрала у него тетрадь. «Вы хотели поговорить, Петр Кузьмич?» Немного более резко, чем следовало, произнесла я. «Ну так говорите, я вас слушаю». «Нет уж», уперся он, «мне любопытно, зачем вам такой план, Любовь Васильевна?» Я поджала губы. «Не думаю, что вы именно за этим пришли, Петр Кузьмич». Я сделала чай и поставила перед ним на стол чашку. «Так о чем вы хотели поговорить?» Уже особо ни о чем, он смотрел на меня каким-то непонятным взглядом, а потом все же не выдержал и сказал, «Так вот для чего вы все это затеяли, Любовь Васильевна?» «Да, а я-то, старый дурак, все думаю, что происходит». Я не ответила, молча смотрела на него, раздумывая, как бы его выгнать из квартиры, и чтобы как-то без скандала, и чем для меня обернется то, что он теперь все знает. «Любовь Васильевна», весь подобрался Пивоваров, видя мое настроение, «вообще-то я пришел с вами поругаться, но теперь вижу, что мы вполне могли бы быть и соратниками». «Соратниками?» – удивилась я, «вы тоже любите вязать салфетки крючком, причем здесь крючок и салфетки?» Теперь уже удивился он. «Притом», – ответила я, «что других увлечений у меня нету». «Я вижу», – ехидно усмехнулся он и добавил, «все по заветам великого Ленина, взять почту, телеграф, телефон, мосты и вокзалы». Почему телеграф? Так он писал в своей статье о планировании вооруженного восстания, чтобы вся власть перешла к советам. В октябре 17 года. Я не планирую вооруженное восстание, ответила я, но уши предательски вспыхнули. Пивоваров заметил это и еще более ехидно хмыкнул. Теперь мне стал понятен принцип, по которому вы отбирали кандидатуры. Ксюша должна будет работать в газете и несколько раз подменить тексты передовиц на нужные вам по смыслу. Сиюткина. Устроить экологический теракт, комиссаров взорвать коллектор, не взорвать, просто испортить, чтобы дерьмом все улицы залило там, вздохнула я, понимая, что меня только что полностью раскрыли. А Кущ, он учитель физики, он нужен для общего руководства этим всем, поджала губы я, а эти две свиристелки, Рыбина и Белоконь, от них-то какой толк, я не пойму, они должны будут ходить по мероприятиям и делать мелкие социальные диверсии, собирать и распускать слухи, подбрасывать листовки, поникла я. А вы, юрист, хороший юрист, подняла голову и вызывающе посмотрела на него я. Кто-нибудь из наших может в любой момент засыпаться. Нам нужен будет юрист. Ну, спасибо на добром слове, чуть приосанился Пивоваров. А то я уже решил, что мой удел, старушкам заборы ремонтировать. Я промолчала. Получается, вы создали команду и сейчас натаскиваете ее для последующих задач в Америке, догадался Пивоваров. Я не стала ни подтверждать, ни опровергать. Весь мой такой стройный и красивый план сейчас рушился прямо на глазах. И вот что делать, убить его что ли, так Анжелика дома. И куда я потом дену труп? Пивоваров, видимо, поняв по моему взгляду, о чем я сейчас думаю, торопливо сказал: «Раз так, Любовь Васильевна, то я целиком и полностью на вашей стороне, можете рассчитывать на мою всестороннюю поддержку». Во всем я промолчала, потому что не знала, что говорить. Тем временем, Пивоваров, очевидно, поняв, что мне нужно время на подумать, сказал: «А Таисия это зачем? Только склоки провоцирует. Всех уже задолбала, ее же скоро дружно бить начнут. Вот за этим и нужна», призналась я, раз деваться было все равно некуда. «Не пойму», покачал головой Пивоваров. «Есть такая наука, Петр Кузьмич», пояснила я, «называется конфликтология. Если команда сразу не может сработаться, значит, им нужен общий враг, против которого все объединятся и начнут бороться». «Умно», оценил мою задумку Пивоваров. «И, кстати, уже начало работать, еще не на 100%, но скоро будет. Я лишь пожала плечами, мол, к тому и стремимся. В общем, можете во всем на меня рассчитывать», очень серьезно сказал Пивоваров. «Зачем это вам, Петр Кузьмич?» устало спросила я. «Понимаете, Любовь Васильевна, я старый коммунист», загорячился Пивоваров, «и жил я в Советском Союзе, гордился этим и верил, что скоро наступит коммунизм, верил во всеобщее равенство и братство. Да, были у нас перекосы, было многое всякого, но я верил, что скоро это исчезнет. Нужно немного еще подождать, поднажать, поработать». Подождали на свою голову, и сейчас я смотрю, как все наши идеалы растоптаны, как такая великая страна рухнула, как наши старшие братья, снисходительно похлопывая нас на плечо, раздают жевательную резинку. Примерно то же самое они уже сделали с индейцами у себя на континенте. Теперь полезли к нам, засирают нашим детям мозги. Не могу смотреть на все это, Любовь Васильевна. Сердце кровью обливается. И что самое обидное, никому нет никакого дела. Все радостно жуют эту жвачку, смотрят тупые передачи по телевизору и не обращают внимания, как нашу страну деребанит. И свои, и старшие братья. Эх, он обреченно махнул рукой, и его плечи поникли. Мы еще долго сидели с ним на кухне и разговаривали о нашем прошлом, о будущем, о детях и о том, что нужно сделать, чтобы вернуть страну Советов. И лишь, когда он ушел, я подумала, а интересно, зачем он приходил. Наступил день Икс. Я с самого утра места себе не находила. Слонялась среди толпы таких же взволнованных родителей, ожидающих своих чадушек. И вот Анжелика вышла из кабинета, где проходило собеседование, и радостно, на весь коридор, воскликнула: «Я поступила». От восторга она аж взвизгнула и закружилась на одной ножке, так, что юбка поднялась колоколом. «Тише ты, люди смотрят», сдерживая облегченную улыбку, сделала замечание я. «Я даже не сомневалась, что ты поступишь, правда?» Счастливая улыбка осветила ее лицо. «Абсолютная правда», подтвердила я, не став рассказывать, сколько мне пришлось выбегать, чтобы она попала на собеседование вне конкурса. Пока Анжелика бегала в какой-то кабинет, узнавала, что там дальше, ко мне подошла знакомая женщина, Лариса, и шепнула на ушко: «Моя Олечка тоже поступила. Представляете, спасибо вам». Я кивнула, мол, я старалась. «Как с вами рассчитываться?» проворковала Лариса. «Сынуля Славочки завтра собеседование будет проходить, а у Иринки дача только послезавтра. Они сами потом к вам подойдут. Но вы же передали деньги», удивилась я. «Так то было туда», зарделась она, «а вам 100 и юристу 50. А теперь Ольга поступила, и я так рада. Давайте я вас в ресторан приглашу, и юриста вашего». Я внутренне поежилась, не хватало, чтобы меня тут коллективно поили. «А вы где и кем работаете?» спросила я, забирая юридический договор обратно. «Я на автовокзале диспетчером», с гордостью ответила она. «Ну так себе связи». И я продолжила допрос. «А ваш муж где?» «Он в администрации, в отделе по контролю и земельному кадастру». «Вот», удовлетворенно протянула я. «Я бы проконсультировалась с вашим мужем, и мы будем в расчете». «Пойдет, конечно, пойдет», довольно согласилась тетка. «Ну а что, консультация в ее понимании, это бла-бла-бла, а в ресторан сводить, это деньги, а так такая экономия. Договорились на завтра». «Вот и отлично, у меня уже $600 заработано. Завтра, может, еще 1200 заработаю, если повезет. Если не повезет, то и так нормально. Эх, люблю делать деньги из воздуха. Жаль, не всегда это получается». Лучезарная Марина, хоть и была вся такая намаленная и воцерковленная, затаила на меня зло. Так-то мне ее переживания по боку. Не виноватая я, как говорится. Но ей же мало было затаить зло и молча страдать. Нет, Марина страдала громко и самоотверженно. Я как раз шла на встречу с Всеволодом, мы вчера договорились, что он мне скажет, какую услугу взять с Ростислава взамен письма, как дорогу мне опять перегородила Марина. Вот мне интересно, начала она издалека, явно играя на публику, коей скопилось достаточно. Вы же, Любовь Васильевна, крещение не приняли, на молебны не ходите. Зато ездите то в Норильск, то в Америку, говорят, собираетесь, с чего это вам такие преференции? Я пожала плечами и попыталась пройти, но Марина встала намертво. В народе говорят, раскорячилась. Нет, отвечайте, я аж застыла. И вот что ее, матом послать, ну так неудобно. Тем более люди тут такие. Пусть это и секта, но они в Бога веруют. Нельзя материться, но и вежливо отвечать от чего-то неохота. Пока я размышляла, раздался сердитый окрик. «Маринка, что ты опять комедию устроила тут? Нарываешься на пару ласковых? Так я тебе их сказал, когда тебя за неуспеваемость из института на первом курсе отчислили. Но с тех пор ума ты не набралась, я смотрю». Я обернулась, там стоял Пивоваров и сердито отчитывал Марину. От его злых слов вся ее лучезарность моментально потускнела, и она поторопилась ретироваться. «Спасибо», — благодарно улыбнулась я. «Ты, если что, говори, разберемся». По-отечески велел Пивоваров, а то ишь, моду взяли, в доме молитв разборки устраивать. Да что с них взять, бабье? Я сдержала улыбку, Пивоваров воспринимал меня уже как соратника и совершенно забыл, что я тоже бабье. В доме Всеволода было шумно. Он с кем-то разговаривал по телефону из библиотеки. Очевидно, что-то секретное, так как он плотно прикрыл дверь, чтобы я не слышала. «Любовь Васильевна, подождите», — велел он, и мне пришлось сидеть на невысоком пуфике в прихожей, ждать, так как в библиотеке был он, а в кабинет в свое отсутствие он меня не пригласил. «Ну да ладно, раз надо, буду сидеть и ждать. Мне, главное, чтобы решились два вопроса. Вопрос с землей под домом Любашиного отца, жалко же старика, и вопрос с моей поездкой в Америку. Причем я нынче планирую в разведку туда смотаться, а дальше Уди надо будет регулярно ездить, а кое-кому и поселиться там, а то ведь не накатаешься». Сидеть было скучно, и я начала перебирать в голове варианты, куда еще можно вложить деньги и делать бизнес. А то, что что-то с деньгами нужно было решать и то срочно, я знала точно. Или я их вложу, или они пропадут. Но вкладывать тоже нужно было с оглядкой и с пониманием, чтобы была прибыль, и чтобы, если бизнес пойдет, то бандиты потом не отжали. Куда ни кинь, выходило, что нужно Всеволода тоже в долю брать. Если бруклинская секта крышевать нас будет, то ничего бандюки не сделают. Оставалось только подвести под это дело правильную идеологию. И только я начал размышлять, как бы все эдак закрутить, чтобы одним выстрелом с десяток зайцев бабахнуть. Ну так вот я люблю. Как скрипнула дверь, и на пороге возникла Рыбина Зинаида Петровна. Увидев меня, она сперва удивилась, потом обрадовалась. «Любовь Васильевна», — воскликнула она, — «а чего это вы здесь как бедная родственница сидите?» «Тс», — приложила палец к губам я и кивнула на закрытую дверь, из-за которой раздавался приглушенный голос старейшины, и по которому было понятно, что он на кого-то сильно ругается. «Ага, понятно», — полушепотом сказала Зинаида Петровна. «Садитесь», я подвинулась, и Рыбина примостилась рядом на пуфике. «Теперь мы вдвоем уже как бедные родственницы». Но Всеволод и не старался побыстрее завершить разговор, наоборот, еще больше вопил. Уже аж стены тряслись. «Сердитый», вздохнула Рыбина. «Угу», согласилась я. Помолчали под аккомпанемент отголосков криков. «Мне-то можно было и молчать, я нормально к этому отношусь, а вот Рыбина явно тяготилась». Наконец, она не выдержала. «Любовь Васильевна», — доверительно сказала она, — «ходят слухи, что из наших не все поедут в Америку». «Это правда?» «Правда», — кивнула я. «А кто не поедет?» — заволновалась Рыбина. «Это будет зависеть от результатов работы нашей группы», — ответила я, и Рыбина заволновалась. «Послушайте, Любовь Васильевна», — конфиденциальным голосом сказала она, — «позвольте дать вам совет». «Давайте», — позволила я. «Ну а что, все равно сидим». Так хоть любопытно, что она там себе надумала. Мне кажется, что в Америку не следует брать эту Зыкову. Ну, сами подумайте, у нее даже высшего образования нет, и английский она не знает. Ну, вот что ей там делать. А вы английский хорошо знаете? С наивным видом поинтересовалась я. Ну, в школе я проходила, я хорошо в школе училась. Без троек, даже и не подумала смутиться Зинаида Петровна. А в институте? А у нас там немецкий был вроде, задумалась она. Да вы, Зинаида Петровна, полиглот, я смотрю, усмехнулась я, но Рыбина моей шутки юмора не поняла и переключилась на более важную тему. Ну так вот, не берите вы эту Ксению. И вообще, нужно ее из нашей группы гнать, а вместо нее можно взять одну женщину. Это моя хорошая знакомая. Знаете ли, очень приятный человек. Если хотите, я вас прямо сегодня познакомлю. Но я не хотела ни знакомиться с милой женщиной, ни обсуждать с Зинаидой Петровной причины, чтобы выгнать Ксюшу. А еще лучше Белоконь выгнать. Продолжила проявлять мудрость Зинаида Петровна, да чего бескультурная женщина. Вы знаете, Любовь Васильевна, говорят, она так задолбала своего мужа, что он не выдержал и повесился. А она потом к нам пришла. Думаю, что скоро мы все повесимся. Я ошикнула. Ну вот зачем она в группе, вот какая из нее польза. Ксюху можно хоть за чаем сгонять. А от Белоконь какая польза, ее ни в Америку пускать нельзя. Мы там только напозоримся с нею, не в группе оставлять. Я издала какой-то нечленораздельный звук, который сложно было внятно идентифицировать, но Рыбиной и не нужны были мои мудрые мысли. Ей достаточно было, что я молча сидела рядом, и она воодушевленно продолжила. Но самое главное, что нужно сделать, это избавиться от этой консультанта Таиси. Вы бы знали, какая же она беспардонная. Лезет и лезет. Ей говоришь, что надо сделать, а она в ответ 100 слов противоречий. Нет, такие люди нам в группе не нужны, и в Америку ее пускать никак нельзя. Что американцы о нас подумают? Стыдобище. Она не договорила, когда из библиотеки выглянул Всеволод и поманил меня к себе. Проходите, Любовь Васильевна. Глава 11. Я прошла в библиотеку, и Всеволод самолично прикрыл за мной дверь. Садись, велел он. И было видно, что он на взводе, время у меня чуток поджимает, так что слушай. Когда будешь передавать Ростиславу письмо, он с тобой начнет разговор вести за ответную услугу. Так вот, ты попроси его взамен, чтобы он сделал тебе тоже услугу. Какую? Спросила я, аж самой интересно стало. Через 2 недели в соседней области будет большой съезд христианских конфессий и ассоциаций, и Ростислав туда делегирован. А во, прокомментировала я. Я тоже так считаю, раздраженно скривился Всеволод, но наши вожаки решили, что молодым нужно давать дорогу. Вот и даем, раз нужно. Он тяжко вздохнул и задумался, забарабанил пальцами по столу. Я сидела молча и не перебивала. Наконец, Всеволод отмер и продолжил. И там будут выбирать нового делегата в генеральную конференцию от нашего округа. Голосованием, само собой. Так вот, ты попроси его, чтобы он проголосовал за Кирилла Тихонова. Поняла, поняла, кивнула я. А кто он такой и почему за него? Неважно, отмахнулся Всеволод. Просто сделай это, иди, потом поговорим. Мне сейчас некогда. Я вышла из библиотеки, вся в сомнениях и подозрениях. Кто это такой, я не знаю. Моя память из будущего ничего не подсказывает. Что это за человек и что он сделал для истории, непонятно. А, с другой стороны, мне-то какое дело, будет Вася или Петя. Для моей миссии это ровным счетом ничего не решает. Кроме того, я уже не раз сталкивалась, что выбирают не тех, за кого проголосовали, а тех, кого надо. Но попросить, попрошу. А вечером нарисовался Алексей Петрович. Когда тогда в ресторане он предложил мне выходить замуж, я сперва позорно подавилась крабовыми палочками. Но, пока откашливалась и приходила в себя, как всякая взрослая и прошедшая огонь и воду женщина, не стала сгоряча рубить мосты, и взяла небольшую паузу. Срок паузы сегодня заканчивался, и мне предстояло что-то ответить этому человеку. Нет, что ответить я сразу знала. Но вот как ответить так, чтобы человек, устроивший меня на хорошую должность с живой зарплатой, не обиделся и не принял соответствующих мер. Потому и паузу брала, чтобы обдумать. И вот сегодня мы должны были сходить в кино. В это время, начало 90-х после развала страны Советов, кинотеатры совсем схлопнулись, и в них практически никто не ходил, причем давно уже. Однако полностью их не демонтировали, и в нашем городе, к примеру, один сохранился. Все люди давно уже ходили в видеосалоны, а многие достали себе видики и смотрели американские фильмы дома. Но вот Алексей Петрович, видимо, за неимением в Калинове других вариантов, где бы развлечь женщину, выбрал вариант с кино. А что, дешево и сердито. Я отказать вот так вот внезапно не могла, ведь точка не была поставлена, пришлось собираться и идти на ночь глядя. Я вздохнула и вытащила из китайской сумки джинсовую юбку прямого кроя с вышитыми вставками, для этого времени это был шик и блеск, надела простую однотонную блузку, сделала легкий макияж и вышла к кавалеру в полной боевой готовности. По обыкновению Алексей Петрович ожидал меня во дворе, на лавочке у подъезда. Тут же, рядышком, сидели две соседки, Варвара Сидоровна, коренастая суетливая старуха с крепкими, словно доски, ладонями, и Клавдия Тимофеевна, пухленькая благообразная старушка, но при этом въедливая, словно серная кислота. По кислому виду Алексея Петровича было понятно, что ему последние минуты приходилось нелегко, под напором двух любопытных пенсионерок. Поэтому мое появление для него стало изрядным облегчением, а вот для соседок, словно команда ФАС. «Люба, увидев меня, вскинулась Клавдия Тимофеевна, ты что же, в кино идешь, с ним, да, с ним», подтвердила я, легализовав кандидатуру бойфренда в глазах общественности, в виде двух соседок. «Правильно», пошамкала губами Варвара Сидоровна, «нечего одной дома сидеть, ты девка уже не молодая, не всякий замуж позовет». «И когда успела», изумленно покачала головой Клавдия Тимофеевна, «только ведь совсем недавно муж бросил, а уже с новым женихом в кино идешь». «В наше время такого не было», строго заявила Варвара Сидоровна, «в наше время женщины честь блюли, и не разводились по 100 раз». Осуждающе посмотрела на меня Клавдия Тимофеевна, «но все равно ты молодец, Люба, такого жениха отхватила. Вон Тамарка из 16-й квартиры так до сих пор замуж ни разу и не вышла, а уже почитай 40 лет скоро, да больше», опровергла неверные математические выводы Варвара Сидоровна. Пока они принялись спорить и подсчитывать возраст Тамарки, мы с Алексеем Петровичем переглянулись и быстренько сбежали. «Фух», смеясь, сказал Алексей Петрович, «уже думал, что и не вырвусь. А представьте, я каждый день от них отбиваюсь», хихикнула я. «Я бы так не выдержал», покачал головой Алексей Петрович и добавил, «вот выйдешь за меня замуж и переедешь в мою квартиру. У нас там хорошие соседи, точнее равнодушные, им ни до чего нет дела, хоть голышом по двору бегай». Я аж дернулась и слегка невнятно пролепетала, «но у меня 3 детей, куда я их, они же приемные, у этих детей есть родители», сурово сказал Алексей Петрович, но, увидев мое перекошенное лицо, торопливо поправился, «но я, конечно же, понимаю, что там не все так просто, у меня комфортабельная 4-комнатная квартира, так что разместимся». Мы шли по проспекту города Калинов в кинотеатр, был тихий теплый вечер. Пахло пионами с муниципальных клумб и сбежавшим гороховым супом из чьего-то окна. Я искоса поглядывала на Алексея Петровича и не знала, как красиво и правильно сформулировать свой отказ. Нужно же, чтобы он не обиделся. «Так что ты решила, Люба?» — спросил вдруг Алексей Петрович прямо посреди тротуара и взял меня за руку. «Скажи сейчас, потому что если подавать заявление, то не позже послезавтрашнего дня надо, там же месяц ждать. Как раз хорошо получается. На эти даты я смогу приличный ресторан заказать и недорого». Я посмотрела на Алексея Петровича и сдержала вздох, рачительный и бережливый какой. Вот есть же такие мужчины. Вместо того, чтобы больше зарабатывать, пытаться что-то сделать, они лучше каждую копейку экономить будут. Причем у некоторых дело доходит до бытового абсурда. Помню, был у нас сотрудник, который в былые годы треугольные, пирамидальные упаковки от молока аккуратно разрезал и накопленный там на стенках молочный жир, аналог масла, счищал ножиком, намазывал все это на хлеб и ел. Другой знакомый экономил на всем. К примеру, чтобы сэкономить спички, он поджигал газовую конфорку с помощью клочка свернутого в трубочку газетного листочка от другой конфорки, которая была всегда зажженной. Но несомненным лидером был брат жениха моей знакомой, из коренных народов. Так вот, когда он получил от государства 3-комнатную квартиру, то внезапно поселился в 2-комнатной квартире у брата, у которого уже была семья из 5 человек. Когда его спросили, в чем дело, он ответил, что таким вот образом он экономит, чтобы не платить за коммунальные услуги. Мол, раз я там не живу, то зачем платить? Так что экономных мужиков на свете хватает, и один из таких стоит сейчас передо мной. Захотелось его послать на 3 буквы, но, разумеется, я этого не сделала, а вслух ответила: «У меня сейчас проблемы, Алексей, причем серьезные». «Что случилось?» — искренне забеспокоился он и легонько погладил мою ладонь. «Бандиты отбирают землю под домом моего отца, Я вкратце рассказала ситуацию с рэкетом. «Не беспокойся, тоном настоящего мужика и альфа-самца», — сказал Алексей Петрович, — «ничего они старику не сделают, тем более из-за дома. У меня есть участок, за городом. Я все равно там дом собирался достроить. Поселим там твоего отца. А, может, ты поговоришь с ними, по-мужски?» — вкратчиво предложила я, чтобы они от этой улицы отстали. «Да ты что, Люба, от бандитов лучше держаться подальше, и тебе советую, но я не могу бросить отца», — сказала я. «Какая же ты невероятная, Люба!» — восхищенно посмотрел на меня Алексей Петрович, «и пахнет от тебя вкусно». Он попытался привлечь меня к себе, но я отступила в сторону. Вечер, и так начавшийся не ахти как приятно, теперь был окончательно и безнадежно испорчен. А еще я поняла, что таки придется искать новую работу. А на следующий день, который я партизанила, стараясь на работе не попадаться на глаза обиженному Алексею Петровичу, состоялось собрание нашей группы в Доме молитв. Я хотела оценить всех членов группы и проверить, как продвигается подготовка к жизни в Америке. Нет, я не собиралась огорошить народ этой новостью, но нужно было выяснить их планы и степень готовности, моральной, жить в чужой стране. Да не просто жить, но и осуществлять диверсии. Я начала собрание, поздоровалась. «Здравствуйте, товарищи». «Какие мы вам товарищи?» — фыркнула Белоконь. «Мы теперь господа». «Господа — это те, кто в Рио-де-Жанейро по променаду в белых штанах ходит, вот они господа. А мы так, голозадые оборванцы», — парировала Рыбина. «Говорите только за себя», — возмутилась Белоконь. «Не надо обобщать. Я вот себя голозадым оборванцем не считаю, в отличие от вас, Зинаида Петровна». «Да что вы себе позволяете, Ирина Александровна», — взорвалась Рыбина. «Это у вас хамские манеры, Зинаида Петровна. Да вы знаете, что я...» «А ну тихо, обе», — рыкнул вдруг Пивоваров, оборвав их на полуслове, и обе дамочки притихли. «Спасибо, Петр Кузьмич», — кивнула я. «Если все вопросы выяснили, я продолжу. Итак, в первую очередь меня интересуют две вещи. Первое, ваш уровень знания английского. Зачем нам английский?» — вскинулась Белоконь. «Разве у нас там переводчика не будет? Я вообще считаю...» «Да уймитесь же вы, наконец», — опять рыкнул Пивоваров. «Вам задали вопрос, вот и отвечайте на него конкретно. Не надо тут каждый раз дискуссию базарных баб устраивать». «Кто базарные бабы?» — пискнула Рыбина, правда осторожно и очень тихо. Пивоваров оставил без внимания ее выпад, а я, после секундной паузы, продолжила. «Итак, ваш уровень знания английского. Сейчас пусть каждый из вас, по очереди, скажет, насколько хорошо он владеет английским. Это и разговорный, и умение читать и писать. Слушаю вас. А кто начинает?» — напряженно спросила Белоконь и переглянулась с Рыбиной. «А давайте с любого начнем и пойдем по кругу», — предложила я. «Кто хочет первый?» Все молчали. Никто не хотел. «Давайте тогда начну я», — откашлившись, начал Пивоваров. «Разговорный английский у меня хромает. Причем сильно хромает. Не было практики. Но я хорошо понимаю разговорную речь. Если не слишком быстро говорят, конечно же. В свое время «Голос Америки» слушал. А еще я фанат Битлз, Луи Армстронга и Джеймса Брауна. Поэтому на слух воспринимаю язык отлично. Читать могу, недавно с внуком уроки учили, так я тексты прочитал и сразу все понял. Хотя там был школьный текст, за 9 класс. А вот писать, вряд ли. Думаю, я забыл уже. Спасибо, Петр Кузьмич», — поблагодарила я и отметила себе в блокнотик. «Следующий. Ксюша, давай ты». «Ну, я не очень хорошо училась в школе», — покраснела девушка и запнулась. «У нас сначала был немецкий, до 6 класса, а потом училка уехала, и стал английский. Но мы там, в основном, класс убирали. Те, кто хотел тройку в четверти». Она совсем смутилась и умолкла. «Понятно», — кивнула я и отметила у себя в тетрадке. «Давайте дальше. Кто там следующий?» «Я сдавал кандминимум по английскому», — сообщил Кущ. «У вас научная степень, Федор Степанович?» — поразилась я. «Да нет, я потом женился, в аспирантуре. Дети сразу пошли, один за другим. Пришлось думать, как их прокормить. Стипендия в аспирантуре маленькая, а в сельской школе платили хорошо. Еще и жилье дали. Мы переехали и все». Он вздохнул и задумчиво посмотрел в окно невидящим взглядом. Я тоже вздохнула. Вот так молодежь часто на 2 шага вперед не думает, что стоило его жене подождать 1-2 года с детьми, да и с замужеством. А так карьеру мужику на взлете испортила. Видно же, как он мается, чувствует себя не на своем месте. Иначе бы в секту эту не пошел. Хорошо, хоть пить не начал, а вслух сказала, но все равно, вы конкретизируете, пожалуйста. Разговорный, чтение, письмо, да, пожалуйста, кивнул Кущ и конкретизировал, чтение и письмо нормально, хотя нет, письмо, хорошо. Мы с ребятами статьи пишем в научный журнал и там нужно аннотации на английском. Я сам пишу их, причем переводчик почти не исправляет после меня, а вот разговорный, плохо, нету практики, как и у остальных. Ясно, спасибо, черканула себе заметку я, давайте дальше. Ефим Фомич, я свободно разговариваю на английском, неожиданно заявил Комиссаров. Честно говоря, у меня глаза на лоб полезли, да и не только у меня. По комнате прошелестели удивленные шепотки. Наш Комиссаров чаще всего был угрюм и крайне молчалив, зачастую молчалив. В склоки и разборки старался влезать минимально. Я, честно говоря, о нем единственным конкретного впечатления так и не сложила, до сих пор. Но вот то, что простой постсоветский слесарь из глубокой провинции свободно владеет английским языком, поставило меня в тупик. Вроде не врун он. Видимо, мое лицо от удивления вытянулось, потому что Комиссаров рассмеялся. Здесь все просто, я служил на флоте, а потом после мореходки на корабле дальнего плавания работал. Мы много стран повидали, английский так и выучил. А кем вы работали на корабле? Заинтересовался Пивоваров. Я ж говорю, так и работал. Слесарем, развел руками Комиссаров. А потом травму ноги получил, вот меня и списали на сушу. В Калинов приехал, к мамке, здесь женился. Работаю вот, на нашем фаянсовом заводе, слесарем. Все опять зашушукались. Степень уважения к Комиссарову резко скакнула вверх и задралась на заоблачную высоту. Понятно, я это отметила тоже у себя и продолжила. Так, про Зинаиду Петровну и Ольгу Ивановну я знаю. Остается одна Ирина Александровна. Слушаю вас. А почему это они не рассказывают при всех? Сразу пошла спорить Белоконь. Потому что про их уровень мы уже поговорили, и я его выяснила. Ничего не знаю. Психанула Белоконь. Сейчас мы слушали только мужчин и Ксюшу. Они мне в личном разговоре рассказывали, ответила я. А почему это они за спиной у всех какие-то личные разговоры с вами ведут? А мы должны тут как на собрании анонимных алкоголиков все о себе выкладывать. Может, я не хочу. Не дури, Ирина. Хмуро сказал Пивоваров. Любовь Васильевна не просто так опрос проводит. А почему она со всеми по-разному его проводит? Чуть не плача, сказала Белоконь. Губы ее дрожали. Так, Ирина Александровна, решила прекратить весь этот дурацкий балаган. Я, насколько я понимаю, вы не особо дружите с английским языком, да, правильно, Белоконь покраснела, но потом через силу кивнула. Я поняла, что нужно успокоить народ, а то сейчас начнется, и сказала, мне эта информация нужна не для того, чтобы выставлять кого-то дураком или полиглотом. На основании ее я подготовлю для каждого из вас индивидуальную траекторию развития. Потому что когда вы все поедете в Америку, то вы должны не только уметь сказать «Здравствуйте» и «Лондон», столица Англии, но и свободно общаться, бегло читать и писать. «Да зачем это нам?» – отмахнулась Рыбина. «И без всего этого столько лет прекрасно жили. Я потом вас все объясню», – пообещала я, но чуточку позже. «И уж поверьте, когда вы узнаете мои планы, вы наперегонки побежите учить английский». «Вроде все обсудили», и тут Зыкова подняла руку. «Что тебе, Ксюша?» – удивилась я. Она чуть покраснела от внимания стольких людей, но все-таки тихо сказала. «А что во-вторых?» Глава 12. И только-только я собралась ответить на Ксюшин вопрос, как распахнулась дверь и заглянул Ростислав. Лицо его было при этом какое-то растерянное, что ли. «Любовь Васильевна», – сказал он, скривившись, – «дескать, в комнате много народу, вы сейчас мне нужны, но у нас собрание», – ответила я, кивнув на собравшихся членов моей группы. «Перенесите на другое время. Жду вас на выходе», – строго отрезал Ростислав и закрыл дверь. Мои возбужденно загомонили. «Насколько я понимаю, вообще не так было не принято». «Всем спасибо», – сказала я, поднимаясь с места. «Все все слышали. Так что сейчас разбегаемся. Обдумайте свои стратегии изучения английского. Давайте соберемся так. Завтра я не смогу. Давайте послезавтра. Послезавтра я не смогу», заявил Пивоваров. «У нас проверка и меня подключили». «Так вы же на пенсии», едко заметила Зинаида Петровна. «Ну и что, Аркадий часто ко мне обращается. До сих пор, кстати», приосанился Петр Кузьмич, «это молодой юрист. пришел на мое место. Так мы что, из-за вас не сможем собраться?» – возмутилась Белоконь. «Давайте тогда без Пивоварова. Ну как это?» – вскинулся в поддержку того Кущ. «Нам же всем надо. Так, давайте, чтобы зря не спорить», – оборвала очередную зарождающуюся дискуссию я. «После общей проповеди и соберемся. Так это аж в субботу», – разочарованно протянула Ксюша. «Я же умру от любопытства». Я улыбнулась и не сказала ничего. Народ, ворча и обсуждая, расходился, а я заторопилась к Ростиславу. Он ждал меня на выходе. После той, памятной, поездки в Нефтеюганск, когда он показал себя абсолютно безинициативным и не склонным к принятию ответственных решений, человеком, мое отношение к нему кардинально изменилось. Я, продукт 21 века, с его раздутыми инновациями, диким капитализмом и прочими боевыми корпоративными прелестями. Я давно уже даже не морщусь, когда отработавшего лет 40 на производстве человека увольняют по надуманной причине за 2 года до выхода на пенсию и полностью вычеркивают из всех процессов. Или когда молодой амбициозный сотрудник, используя родственные связи, показательно подсиживает своего более опытного и умного коллегу, отбирает все его проекты, присваивает его результаты и получает за это только похвалу вышестоящего руководства. Но даже меня как-то покоробило то, что этот, по сути, безинициативный червяк, вот так, готов не просто подсидеть Всеволода, но и, по сути, поставить всю общину на грань закрытия. Потому что я не думаю, что после обнародования настоящего письма с перепиской к Гитлеру, этой секте что-то бы светило. Приклеили бы соответствующий ярлык и запретили на территории всей страны. Это проще, чем отмывать потом репутацию, ведь можно и самим запачкаться. «Любовь Васильевна», нервно оглядываясь, прошипел Ростислав, «мы с вами о том письме говорили, и вы обещали. Сегодня же последний срок. Есть письмо», обрадовала я его, «мне удалось». «А где оно?» — жадно протянул Ростислав, ноздри его аж раздувались. «У меня, конечно», — пожала плечами я. «Ну так давайте», — одними губами произнес Ростислав. «В Америку вы поедете через 2 месяца. Нет, с усмешкой покачала головой я. «По поводу Америки, это я сама устроила. Без тебя. Так что условия теперь меняются». «В смысле?» — чуть не подпрыгнул от возмущения Ростислав. «Как это меняются? Мы же договорились. Вы едите в Америку, а я получаю письмо. За просто так я ничего делать не буду», — покачала головой я. «В Америку меня берут и без твоей помощи. Значит, я поменяю его на что-нибудь другое. Ты же согласен, что отдавать тебе с таким трудом добытое письмо за просто так, глупо? А я бы отдал, если бы человеку нужно было», — сказал Ростислав и вильнул взглядом. «А я вот, нет», — развела руками я, — «поэтому только равноценный обмен». «На что?» — стараясь не показать, что он расстроен, спросил Ростислав. «Первое. Когда ты поедешь на конгресс, нужно будет проголосовать за 1 кандидатуру. Я пересказал ему пожелание Всеволода, естественно, не выдавая того. «Но я не считаю», — начал был Ростислав, но был безжалостно перебит. «Значит, останешься без письма. Я вообще думаю, что, может, я и сама его, кому надо, передам». Ростислав побагровел, потом побледнел, потом взял себя в руки и сказал сиплым голосом, цыдя слова сквозь зубы: «Хорошо, а второе?»